Хума была так же далека от целомудрия, как ее муж от милосердия. Она упорно вырывалась из гарема Балибега, ссылаясь на свое желание вернуться в султанский гарем в Стамбуле. Но по дороге всякий раз цеплялась за какого-нибудь мужчину, обманывая или подкупая своих евнухов-надсмотрщиков, ненасытная в любовных утехах, вожделеющая к новым и новым сообщникам греха. Наконец, в Стамбуле она по-настоящему влюбилась в молодого чтеца Корана Вая Софии Хафиза Делак Аглу и даже родила от него девочку. Стамбульский кадий, не смея поставить перед собой Хуму, прогнал Делак Аглу из джамии, и тот отправился в Эдирне. Но в Баба-Экске он умер от чумы, и когда Хума узнала об этом, то оставила сирай, метнулась в Енихисар, откуда тайком пробралась до могилы Делак Аглу, откопала тело, убедилась, что он действительно мертв, вновь зарыла, вернулась в Стамбул и закрутила, как прежде, с Делак Аглу с его братом, тоже Хафизом. Когда же молодой Хафиз изменил Хуме, она плюнула ему в лицо и утешилась с придворным луналиким конюхом. Потом взяла еще раба черкеса, потом еще одного раба-конюха, затем какого-то чеуша, прислужника джамии султана Ахмеда. И все это не за свою необыкновенную красоту, а за деньги, за дурные и несметные деньги. И так тянулось до тех пор, пока Балибек, не выдержав позора, не пожаловался султану Селиму. И тот укрыл свою сестру где-то на островах, подальше от соблазнов. Не зная, что можно сказать на такие странные россказни, Хурем запела припевочки. «Чити мене вчарувала, чи трутівки дала, ой, що ж бо ті мені разум совсім відбирала? Ходжу, нуджу, гукаючи, говорю з собою, чи ти тужиш так за мною, як я за тобою?» Пение ее отозвалось эхом в гареме, и в разнеженности хамама нашло отзвук и там, и сям, запели и другие отдалиски. Песни были печальные и безнадежные, протяжные и короткие, как вскрик. Молодые голоса ударялись в высокие каменные своды, падали вниз, точно раненые. Некоторые лились ровно и несмело, другие дерзко взлетали вновь и вновь под самый купол, точно хотели пробиться наружу через те стеклянные колпачки, что впускали в хамам узкие струи яркого солнечного света. Хурем запела новую. Посіяла мруту круто поміж берегами, ой, як тяжко мені жити поміж ворогами. Що ж я маю, та й бідненько з ними учиніти, кого ж бо я вірно люблю, сім мене не жити. А вже ж моя рута крута береженьки поре, а вже ж мої вороженьки попід боки колі. Ой, піду ж я руті-круті, верхи позріваю, вороженьки спати ляжуть, ясі погуляю. Колом-колом понад водом там стеженьки в'ються, часом душа невинная, люди набрешуться. В Сауклуке появился Кизляр-ага, нарушил неприкосновенность хамама, за что незамедлительно и поплатился, покрывшись обильным потом. Четырехглазый нашел взглядом Валиде, направился к ней. Никто даже не закрывался от глаз черного дьявола, который и без того видел не раз каждую из них, в чем мать родила. Кизляр-ага уже давно воспринимался ими не как живой человек, а как нечто вроде подвижного орудия султана, этого султанского прислужника, Они ненавидели его тяжко и люто.